унывай, борись судьбою, твердил мне солнце яркий луч. Не унывай, Господь с тобою, мне же воронок пел из туч. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Не унывай, вперед смирее, мне повторял, смеясь, поток. Не унывай, будь веселее, твердил восторженно цветок. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Не унывай, мне утро мая вещало свежестью своей, и вся природа, воскресая, будила жизнь в душе моей. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Встречаю я с благодарением и солнце луч, и светлый май, и говор струй, и пташек пенье, твердивших мне не унывай. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог.